Здравствуйте еще раз. Меня зовут Андрей Ильич Фурсов, и я буду читать у вас курс, который называется «Русская история». Ну, прежде всего вопрос, почему русская история, скажем, а не история России. История России – это 17, 18, 19, начало 20 века. До этого была Ордынская Русь, Владимирская Русь, Новгородская, Киевская Русь, Советская история, нынешняя история. И общее для всех этих периодов заключается в том, что державообразующим, системообразующим народом были русские. Очень часто говорят, что у нас многонациональная страна, правильно совершенно, страна многонациональная. Но вот государство у нас мононациональное, потому что по ООНовской классификации мононациональным считается государство, где есть этническая группа, численность которой 67 и более процентов. А русских в России столько же, сколько харьцев в Китае или евреев в Израиле, 80%. Россия – это мононациональное государство. Хотя курс называется «Русская история», первая лекция, у нас мы сегодня поговорим об общих вещах, связанных с историей России, потому что, как говорилось во время непопулярных ныне Ленин, тот, кто берется за общие вопросы без предварительного решения вопросов частных, тот на каждом шагу для решения частных вопросов будет натыкаться на эти общие вопросы. История – это прежде всего не только реальность и наука, которые изучают эту реальность. Я предпочитаю говорить, чтобы различать реальную историю как реальность и историю как наука об истории и историологии. По сути дела, это мощное средство борьбы за прошлое и будущее. Как говорил Орвелл, тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. То есть история – это борьба за время и борьба за информацию. Собственно, как говорит один из героев Олега Маркеева, самое важное в жизни – это время и информация. Я повторяю, история – это борьба за время, борьба за идентичность. Если посмотреть, что происходило за последние 20-25 лет, с поздней перестройки вот до наших дней, хотя последние 2-3 года ситуация несколько изменилась, но тем не менее общий тренд сохраняется, идет очернение русской и советской истории. И главная задача этого процесса была в 90-е годы, по крайней мере, это привить русским комплекс неполноценности, заставить их каяться. Запад до сих пор удивляется, почему это русские, потерпев поражение в холодной войне, не каются, как немцы после Второй мировой. И вот то, что мы слышали и читали о России и Советском Союзе в конце 80-х, 90-х и в начале нулевых, это как раз из серии, так сказать, того, что называется психоисторическая война, я чуть позже об этом скажу подробнее. И в этот период шло очернение абсолютно всего, очернение победы нашей, очернение советских достижений, причем всяких совершенно достижений. А, кстати, вот если навскидку я вас спросил бы, самые главные советские достижения какие? Космос, еще. Ну, атомную бомбу не мы первые создали, мы первые создали водородную бомбу. Это все правильно, но я думаю, что, ну, естественно, победа в Великой Отечественной войне, но я думаю, что правильно будет сказать, что одно из самых главных достижений советского общества, которое не будет, я думаю, перекрыто в обозрении так лет 200, это смертность 6,9 промилле, достигнутая в 60-е годы. Это абсолютный рекорд. Это означает, что система здравоохранения и система жизнеобеспечения достигла такого уровня, который обеспечил вот эту вот очень-очень низкую смертность. Естественно, сейчас об этом не вспоминают. Помимо очернения советской истории, идет процесс такой мифологизации русской истории. Ну, есть целый ряд мифов, я назову только 5. Первый, что русские очень склонны к насилию. Второе, русские люди. Третье, русское пьянство. Четвертое, русские рабы по своей природе. Россия – недоделанная Европа. Вот когда делаете, значит, будете молодцы, вас примут с объятиями в цивилизованное общество. А вот представьте, вы ведете дискуссию, какие есть аргументы. Я просто участвовал в нескольких таких дискуссиях. Вот что можно ответить на тезис «русские склонны значительно больше, чем европейцы к насилию»? из книги о Средневековье. Человек приезжает в западный средневековый город, первое, что он видит? Виселицу. Виселицу. На Западе просто была культура смерти. Культура смерти. И это, кстати, потом проявилось в немецких концлагерях, где людей вели на казнь под музыку Вагнера. То есть такая вот эстетизация смерти. А вот по поводу русской лени, что ответим? Да, русская лень. Европейцы говорят, что русский ленивый народ. Вот есть здесь что ответить? Скажи, пожалуйста, у нас когда начинается сельскохозяйственный период? Вот все июнь, сельскохозяйственная работа в каком месяце? В мае. Ну, в общем-то, в апреле. И заканчивается? Да нет, нужно уже все собрать, нужно в сентябре. А в Европе когда начинается сезон сельскохозяйственный, когда заканчивается? Вот когда едешь в Англии в феврале, когда высаживаешься в дубле, зеленая травка, овечки пасутся, из-за гольфстрима сельскохозяйственный сезон 9 месяцев. У нас 5,5. То есть за 5,5 месяцев нужно вколоть так со страшной силой, а потом можно не работать, потому что совершенно бесполезно. То есть, иными словами, речь должна не идти не о русской лени, а о принципиально иной трудовой психологии, которая предполагает рывок на очень таком небольшом временном промежутке, а потом люди занимаются кто чем. Кто-то занимается охотой, кто-то с кистенем выходит на дорогу, но кто-то занимается другими полезными делами. Но самое главное заключается в том, что очень короткий сельскохозяйственный период, он порождает принципиально другую трудовую психологию. Это не лень, это иная трудовая психология. И очень интересную историю рассказал мне один дедулька лет 15 назад, который во время войны попал в плен к немцам. Он был не в концлагере, он был просто, так сказать, на работе. И делали они следующее. Они такие болты были здоровые. И здоровые гайки. И они должны были в день сделать навинтить энное количество гаек на эти болты. И они поняли очень хорошо, что норму свою, хотя норма была большая, они могут выполнить где-то часа за полтора. И они в основном курили весь день. А потом, значит, за полтора часа все это делали. Вот когда немцы это увидели, немцы страшно возмутились, попинали их. Потом рядом с ними стоял немец, который следил за тем, чтобы они 50 минут работали, 10 минут перекур. 50 минут работали, 10 минут перекур. Потому что так правильно. Иными словами, другая совершенно трудовая психология. Ну, по поводу русского пьянства, так сказать, этот тезис называется чистой статистикой. Рабства у нас действительно не было. Единственное, во времена Киевской Новгородской Руси, но это было очень-очень давно, и рабства хватало в это время и в Европе тоже. Вот. Что касается тезиса о России как недоделанной в Европе, вот здесь это серьезная вещь, и, собственно, значительная часть русской верхушки в 18-19 веках, она и смотрела на Россию западными глазами. Мы сейчас не будем подробно говорить на эту тему, но здесь вот какая вещь. Не надо путать Запад с Европой, и не надо отдавать европейскость Западу. А дело в том, что Запад – это не вся Европа. Была античная Европа, была византийская Европа. Сегодня есть Западная Европа или франкская, то есть вот эта вот часть Германия, Северная Италия, Франция. И есть Северо-Восточная Европа, русская – это принципиально другая Европа. У нас часто очень говорят, что мы евразийцы, но Евразия – это географическое понятие, а вот тот исторический субъект, который создавал нашу цивилизацию, он, безусловно, европейский христианский субъект. Вот теперь несколько очень важных слов о психоисторической войне. Обычно у нас, потому что она тесно связана с историей, и когда ты читаешь курс истории, хочешь ты или нет, вот ты автоматически участвуешь в психоисторической войне. Что такое психоисторическая война? Чаще говорят об информационной войне, о психологической войне. Я предпочитаю термин «психоисторическая война». Одним из первых этот термин выдвинул Айзек Азимов, фантаст и популяризатор науки, в 1951 году. У него есть такой цикл, который на русский язык неудачно перевели название «Академия», по-английски он называется «Foundation», и он его писал с 1951 по середину 70-х годов. Кто читал? Сюжет таков. Галактическая империя далекого будущего процветает. И в это время к императору является математик Селдон, говорит, что через 15 лет все завалится. Наступит 30 тысяч лет брака, хаоса. Император спрашивает, а можно ли избежать крушения? Селдон говорит, нет, нельзя, но можно сделать другое. Можно 30 тысяч лет брака сжать в 1000. Но для этого нужно принять план Селдона и создать две академии, два фонда. Один открытый, один скрытый. И дальше разворачивается борьба между ними. Самое интересное, что с 1954 года, как только вышел первый том в 1954 году, Foundation является обязательным текстом к изучению в Вестпойнте. Кто знает, что такое Вестпойнт? Военная академия в США. Одна из главных военных академий США. Так вот, книжку Азимова там изучают как вот образец, связанный с ходом психоисторической или психоментальной войны. Значит, что входит в психоисторическую войну? У нее три измерения. Первое измерение – информационное. Это когда вас обманывают на уровне фактов. Второе измерение – концептуальное. Это когда идут выводы. И, наконец, третье – метафизическое или смысловое. Ну, в качестве примера. Вы, наверное, знаете, есть такая длится очень долгая история «Катынское дело». Кто слушает, что такое «Катынское дело»? Во время войны были обнаружены захоронения, так сказать, поляков в Катыни, в Смоленском. Работала комиссия, которая признала, что это сделали немцы. Значит, в период перестройки начались другие игры. Проведена была новая экспертиза по команде Горбачева. И было якобы доказано, что это расстреляли НКВДшники в мае 40-го года. Поляков. Ну, поляков, которые взяли в плен, когда наши войска вошли в Польшу в 1939 году. Причем я сейчас не буду говорить о том, что там масса несуразиц, и как сейчас выясняется, была масса фальсификаций, чтобы доказать, что это сделали наши. И те люди, которые наши, которые получили приказ фальсифицировать, они его приказ не нарушили, но они сделали все, чтобы оставить следы, что это фальсификация. Ну, например, там написано, якобы бумага 40-го года, что это делается по решению ЦК КПСС. Кто помнит, когда коммунистическая партия Советского Союза стала называться коммунистической? В 1952 году, на 19-м съезде ВКПБ. Она была из ВКПБ, переименована в КПСС. В 40-м году называлась по-другому. То есть люди совершенно сознательно ляпали ошибки. Есть целый ряд просто элементарных вопросов, элементарных фактов, которые разбивают эту схему. Мы сейчас говорим о другом. Давайте посмотрим, как работает психоисторическая война на данном конкретном примере. Первый уровень информационный – это русские, то есть советские, расстреляли поляков. Это информационный уровень. Следующий уровень – концептуальный. Вообще, почему они это сделали? Потому что сталинский тоталитарный режим. И, наконец, следующий смысловой уровень. А почему у русских тоталитарный режим? А потому что они рабы по своей натуре, это уже метафизика и смысл, а следовательно, они должны принять демократические ценности, а если они не хотят демократические ценности принять, значит, мы летим к ним. Вот это три разных совершенно, так сказать, уровня психоисторической войны. Ну, чтобы у вас была информация по поводу Катыни, если кто-то говорит вам глупости всякие, если заберет голову, значит, история о том, что это советские НКВДшники расстреляли поляков, естественно, каких-то поляков НКВДшники расстреляли. Интересно, что, так сказать, по противнику нужно, так сказать, талон на усиленное питание давать. Но, тем не менее, насчет массового расстрела, эти факты побываются вот чем. Геббельсовская версия, которая у нас потом восторжествовала, заключается в том, что расстреляли мы в мае 40-го года. Наша версия – расстреляли немцы в сентябре 41-го. Значит, если действительно это мы расстреляли в мае 40-го года, почему, когда были вскрыты эксгумированные трупы, там желтые листочки березовые? Желтые березовые листочки не бывают в мае, они бывают в сентябре. Вторая вещь. Почему-то многие поляки убиты немецкими пулями. Это что, в 40-м году НКВДшники знали, что вот когда-то придут немцы, и они заранее стреляют немецкими пулями, чтобы на них свалить? Еще одна вещь. Руки связаны у расстрелянных бечевкой. У нас бечевки не было до 46-го года. Бечевка к нам пришла, это чисто немецкая вещь. У нас вместо бечевки до 45-го года была фланелевая такая веревка, нитка толстая. Самое интересное, что от Катыни в 10 километрах находится фабрика, которая делает эти фланелевые веревки. еще одна вещь. Там, где расстреливали, в этой зоне очень много пионерских лагерей. Ну, допустим, расстреливали в мае. В мае еще дети не едут в пионерлагеря. Но дело в том, что в мае в пионерлагерях идет со страшной силой уже подготовка к заезду детей. Почему-то вот именно туда привезли людей, и там их расстреливают. Если, конечно, в сентябре, когда уже никаких пионерлагерей нет, тогда все становится совершенно понятно. То есть эта схема разбивается на уровне фактов, так же, как схема с малайзийским Боингом. Но дальше от информации делается скачет в концептуальной сфере и сфере метафизической. То есть психоисторическая война – это вот то, что наполняет любую гуманитарную науку, сферу идеологии и свободных научных дисциплин в современном мире от, от психоисторической войны нет. Если вы будете читать журнал «Экономист» английский, ну, скажем, этого года, там будет постоянно говориться, когда Асад применил химическое оружие против своих граждан. Это не доказано. Но, тем не менее, это постоянно вбивается в голову. Вот это самый такой простой информационный уровень, и для многих этого хватает. Поэтому, когда мы будем заниматься наш курс «Русская история», мы будем постоянно иметь в виду, что это часть современной жизни психоисторической войны. Еще одна проблема, связанная с русской историей, это проблема языка описания. Дело в том, что объективно так сложилось, что русская, что наука об обществе сформировалась, оформилась на Западе в 19 веке. Сначала экономическая наука, потом социология, потом политология. И все понятия, которыми мы пользуемся, они отражают западные реалии. Понятие частной собственности. Далеко не во всех обществах есть частная собственность. А как вы думаете, что является вообще условием того, чтобы была частная собственность? Вот без чего частная собственность невозможна? Без частного лица. Вот если нет частного лица, не может быть частной собственности. Проблема заключается в том, что частные лица появляются с разложением феодализма в Европе и при капитализме. Например, если мы возьмем индийское традиционное кастовое общество, нет там никаких частных лиц. Дело в том, что это в Европе последние 500 лет физический индивид и социальный индивид совпадают. А вот социальный индивид в Индии – это каста. Социальный индивид в античности – это полис. Социальный индивид в Китае – это клан. То есть вот та наука, которая возникла на Западе для объяснения самого западного общества, она адекватно отражает это общество, ну, примерно до 1970-х годов нашего века. Потом, так сказать, начал процесс ломаться. Но проблема заключается в том, что вот эту науку об обществе, которая отражает западные реалии, нам дают как универсальное, и эта вещь не безобидная. Потому что если нам говорят, что рынок, демократия западного образца, политическая жизнь западного образца – это норма, то значит все то, что не похоже, значит это отклонение, и значит это должно как-то искореняться, чтобы общество становилось современным. Ведь понятие модернизации предполагает: делайте как мы, и у вас будет все так же, как у нас. Но если ты начинаешь кого-то догонять, то ты никогда не догонишь. Догоняющий никогда не догонит. И в этом отношении проблема языка описания становится очень и очень важной. Я вам приведу два примера неадекватности описания. Они, один из них не имеет отношения к России, но он очень красноречивый. Был такой социолог замечательный, немецкий, Макс Вебер. В начале 20 века он очень хотел найти на Востоке народ и религиозную традицию, похожую на протестантизм. И, как ему показалось, он это нашел. Он это нашел в конфуцианстве. Дело в том, что конфуцианство – это не религия. Это очень такая практическая, повернутая на, не на потусторонний мир, в отличие от буддизма, скажем, или ислама, система, где главное выполнять некие правила. И одним из аргументов Пеппера было следующее. Главное в протестантизме – это такая термин «патрия потестас» – «власть отца». А в Китае есть такое понятие «сяо» – «сыновняя почтительность». И по мнению Пеппера, эти две вещи, они взаимодополняют друг друга. И вот здесь Вебер допустил типичную западоцентричную ошибку. Дело в том, что патрия потестас – это власть личности отца. А сяо – это ролевая характеристика. Дело в том, что китайское общество – ролевое. Там личности в европейском понимании нет. Там есть совокупность ролей или лиц. Поэтому самое страшное в китайской, японской, корейской культуре – это что? Потерять лицо. Потеря лица. Что значит потеря лица? Ты не выполнил ту роль, которая тебе предписана. И сяо – это роль младшего. Поэтому, как написал один наш разведчик, который долго работал в Китае, написал замечательную книгу «Практически о китаеведении». Он говорит, что китайцы, естественно, там так же, как везде, есть хорошие люди, плохие люди. Но есть принципиальные вещи, которые не объяснить китайцу. Китайцу не объяснить, что такое героизм и что такое сентиментальность. Потому что это не входит в ролевую сетку, это личностное поведение. У китайца другое, скажем, вот его выручало, где-то китайцы несколько раз выручали, потому что иначе они потеряли лицо, поскольку он старше по отношению к ним, младше. Но это не было, так сказать, это не героизм и не личные чувства, а это ролевое поведение. И вторая вещь, Китай вроде бы далеко. Вы скажите, пожалуйста, из тех, кто знает английский и французский язык, как перевести на европейские языки, на английский, наверное, больше, чем с английским, русское слово «тоска». «Сет» — это печальный. Мне французы от нас сказали «меланхолия». И понимаете, какая штука? Меланхолии быть не хочется, а вот от тоски хочется иногда забыть. Так как перевести русское слово «тоска»? И вторая вещь, как перевести на русский язык английское слово, которое англичане произносят как «privacy», а американцы «privacy». Как перевести на русский язык? Частное. Частное. Что значит частное? А нет, существительное переведите. Privacy – это существительное. Я хотел бы получить русское существительное. Собственность? Belonging – собственность будет. Понимаете, знаете, как в начале 50-х годов переводилось в советских словарях чувство одиночества? А другого. Дело в том, что вот это и есть та сложность, с которой сталкиваешься. Так, а тоска переведем на русский язык, нет? То есть на английский, на французский. Тоска. Можем перевести? Затруднение. Потому что здесь очень много всяких эмоциональных коннотаций. Более того, не всегда легко донести смысл. Но, опять же, это не русский пример, а вот была такая германская социалистическая партия. Ну и когда они приехали сюда, их здесь обучали, им объясняли, что вот есть закон единства и борьбы противоположностей. И вот германцы, поскольку они буддисты, они понимали, что такое единство противоположностей. Поскольку борьба противоположностей, они никак не могли понять. Еще одна вещь. Вот термин «революция». Китайцы его переводят как «гэмин» – «смена мандата». Смена мандата в китайской традиции – это вот что. Император имеет мандат направления от народа. Если император неправильно себя ведет, неправильно, народ начинает голодать, дождей мало, коррупция, то народ имеет право лишить его мандата, сменить мандат. Это называется «гэмин». Вот так переводится на китайский язык слово «революция». То есть мы очень часто, вот я сам окончил языковой вуз, в ту страну азиатную, очень часто мы переводим привыкли к переводу неких понятий, которые на самом деле так не переводятся. Совсем простой пример. Ислам. Очень часто у нас ислам определяют как нерасчлененное единство религии и политики. Нерасчлененное единство. Возникает вопрос. Если это единство нерасчлененное, мы откуда знаем, что это религия и политика? Мы же совершаем чисто такую психологическую и логическую ошибку европейцев. То есть мы видим некую сущность ислама. И эта сущность в своей системе выполняет ту функцию, которую в нашей системе выполняет христианство и политика. Поэтому мы говорим, ислам – это единство религии и политики. Но это же бред на самом деле, потому что в исламе нет религии и политики, а есть ислам, а мы лепим наши понятия. Понятно, что с Востоком дело значительно сложнее, чем с Западом. Но и с Россией, как вот мы потом посмотрим на проблемы самодержавия, центральная проблема дореволюционной России, у которой нет аналогов, и перевод, который как «autocracy» на английский язык, оно не вполне адекватно. То есть История, любая история, любой социальной системы упирается в то, что нужен адекватный язык. Был такой замечательный физик Шрёдингер, который решил, что он биологом объяснит, что такое феномен жизни на языке физики и химии. И он написал замечательную небольшую книжку «Что такое жизнь?». Книжка очень интересная, но она из того разряда, который англосакс называет «brilliant failure» – «блестящий провал». Феномен жизни можно объяснить только на языке биологии, не как на языке физики и химии. То же самое с социальной историей. Поэтому Доминик Лива – это, так сказать, человек-историк с русскими корнями, который, семья которого уже более 100 лет живет в Англии, он говорит о том, что нынешняя историография западная – это такое прославление англосаксонского опыта развития на языке этого развития. Нужен другой язык. Собственно, когда мы будем говорить о русской истории, мы и попытаемся решить целый ряд проблем терминологических. Потому что если ты принимаешь чужую терминологию, то ты получаешь тогда не живую модель своего общества, а восковую фигуру, которую Шерлок Холмс посадил у себя в кабинете, и там ее, так сказать, крутили, а полковник Моран именно в нее стрелял из своего знаменитого пневматического ружья. То есть одна из важнейших проблем, связанных с историей, это теория. И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы, о которых нужно договориться, о некоторых вещах, чтобы потом на них не натыкаться. Значит, скажите, пожалуйста, вот есть такая вещь, научный факт. Научный факт – это что такое? Вот как мы определим научный факт? А вы опыт как проводите? Спонтанно или у вас есть какая-то уже идея? Подсказка. Эмпирический факт и научный факт – это одно и то же или нет? Вот смотрите, мы проводим опыт. Сейчас мы выходим на улицу и смотрим. В 9 часов солнце вот здесь, в 12 здесь, в 3 здесь. И мы какой должны вывод сделать эмпирический? Солнце вращается вокруг Земли. Вот это и есть эмпирический факт. Эмпирический – это достоверно? Нет. Тогда чем отличается научный факт от эмпирического? Может быть, что у меня не раз может быть. Нет, ну мы каждый день встаем, и солнце-то ходит вот каждый день. Как вы здесь? Научно обоснован в каких-то данных. Вот, вы знаете, Эйнштейн однажды сказал такую вещь. Мы сейчас подумаем, он нормальный человек или он прав. Вот. А Эйнштейн сказал, будете ли вы наблюдать то или иное явление или нет, зависит от той теории, которой вы пользуетесь. Это как? Вот как понимать Эйнштейна в данном случае? Будете ли вы наблюдать то или иное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Ну, наверное, говорит о... Вот смотрите, то есть мы выходим и видим, и мы говорим, да, солнце вращается вокруг Земли. И массу такого рода эмпирических наблюдений мы можем зафиксировать. Значит, запишите, пожалуйста, классическое определение научного факта, оно вам потом пригодится. Научный факт – это эмпирическая реальность, включенная в рамки той или иной научной теории. То есть вне научной теории нет научных фактов. Есть только эмпирические факты, которые могут солгать. Поэтому тот же Эйнштейн говорил, природа коварна, но не злонамеренна, в отличие от человека. То есть природа сознательно врать не будет. А вот человек может, исходя из своих интересов, написать в хронике, совершенно приписав другие мотивы действующего. Значит, иными словами, вне научной теории не бывает научных фактов. Эмпирический факт – это еще не наука. Мы должны его включить, и поэтому один и тот же эмпирический факт может породить несколько научных фактов. И вот здесь становится проблема. А как выбирать? Вот перед нами есть несколько научных теорий, несколько интерпретаций условно русской истории. Как выбирать? Как решать, какая теория справедлива? Мы не можем поставить опыт. Более того, да и опыт не всегда может ответить на вопрос. Но мы сейчас забыли об этом. Мы не можем поставить опыт по поводу 15 века. И у нас есть несколько теоретических интерпретаций русской истории. Несколько интерпретаций опричнины, например. Как будем выбирать? Какие есть какие-то критерии для выбора? Выгоднее? Кому? Понимаете, знать бы, кому выгоднее. Дело в том, что нет единого лица, которому было бы выгодно. Обязательно найдется кто-то, кто решит свою выгоду поиметь. Но и потом выгода к науке не имеет никакого отношения. Мы говорим о научном рационализме. цену или сказали рациональность. То, что более-менее разумно. Нет, это не критерии в данном случае. У Льва Николаевича Гумилева есть такой термин – пассионарность. Пассионарные люди, там, пассионарность. Вот это проверить принципиально, можно или нет. Фрейд говорит, вот сексуальные переживания человека полностью воздействуют на него. Но он забыл, что между сексуальными переживаниями человека и его действиями психология, воспитание, масса всяких других вещей. Он эти звенья выбросил просто. Значит, первый принцип, запишите, пожалуйста, мы сейчас запишем несколько регулятивов, которыми мы будем постоянно пользоваться и проверять, врут нам или нет. Первое. Принципиальная проверяемость. Тот же Лев Николаевич Гумилев, когда его приперли однажды стенки в одной дискуссии, спросили, а что такое пассионарность? Он сказал, ну вот примите это. Ну это похоже на Григория Распутина с его «я так вижу». И все мое уважение к Льву Николаевичу Гумилеву. Второй регулятив – предсказательная сила. Если одна теория, да, все вот эти будут 5 пунктов, они работают только как система. Если теория, вот две из 2 теории, одна может нам кое-что предсказать, а другая ничего не предсказывает, я совершенно, что предпочтение отдается той, у которой предсказательная сила больше. Третье. Максимальная общность. Речь идет вот о чем. Есть так называемые теории ad-hoc, к случаю, которая объясняет только одно данное явление. А вот если есть некая теория, которая объясняет это явление, его следствие, рядом, рядоположные явления, вот это и есть максимальная общность. Четвертое. Позитивная или негативная преемственность. Ну, позитивная преемственность, понятно, я выстраиваю свою теорию на более высоком уровне уже существующей, или наоборот, я отталкиваюсь от существующей, я ее снимаю в своей теории, как теория Ньютона снимается в теории Эйнштейна, но связь должна быть. И, наконец, самое главное, главный регулятив, последний, пятый, принципиальная простота или правило бритвы Оккама. Кто слышал это вообще имя Оккам? А скажите, кто смотрел фильм, снятый по книге Умберто Эко «Имя розы»? А что, никто не смотрел? А вот я вам очень рекомендую посмотреть. Понятно, что книга сильнее фильма. Дело вот в чем. Там главный герой, Баскервилль, говорит, что мой учитель Оккам. Оккам – это философ и теолог середины 14 века. Уильям из Оккама, точнее. Оккам – это не фамилия, это место, откуда он. Почему бритва Оккама? Значит, правило по латыни звучит так. «Энтия non sunt multiplicanda praeter necessitas». Не надо умножать сущность сверх необходимости. То есть, если упростить, из двух теорий та предпочтительна, которая пользуется меньшим количеством аксиом. То есть, если ты объясняешь, что ты говоришь, вот, вот причина, вот, вот, вот и вот, кто-то приходит и говорит, нет, вот такая причина. Например, когда Птолемеевская система астрономическая, согласно которой Земля, вокруг Земли вращаются Солнце и другие планеты, стала приходить упадок, просто, так сказать, совершенствовала техника наблюдения, выяснилось, что Птолемеевская система не срабатывает, но ее очень хотелось сохранить. И тогда, чтобы ее сохранить, было придумано следующее. Было сказано, что погрешности возникают из-за того, что есть такая точка, эпицикл. И вот планеты вращаются вокруг Земли и еще и вокруг этого эпицикла. И отсюда такая погрешность. Ну, лет на 10 это решило проблему. Но в 15 веке уже техника довольно быстро развивалась. И выяснилось вскоре, что и эпицикл не решает проблему. И тогда была введена еще одна точка. Дифферент. Планеты и Солнце вращаются вокруг Земли. Все вместе они вращаются вокруг эпицикла. И вместе с эпициклом они вращаются вокруг дифферента. Это делалось, чтобы спасти Птолемеевскую систему. Потом приходит Коперник и говорит, ребята, это все полная ерунда. Нам не нужны ни эпицикл, ни дифферент, если у нас мы принимаем, что Земля, эта Земля вращается вокруг Солнца. Единственное, в чем ошибался Коперник, поскольку он по эстетическим, подчеркиваю, сугубо по эстетическим соображениям, избрал круг. Он считал, что планеты обращаются по кругу вокруг Солнца, а через сотни лет после него было решено, опять же, по эстетическим соображениям, что по эллипсу, потому что эллипс это была любимая фигура барокко, но эллипс совпал с реальностью. То есть вот дифферентный принцип – это нарушение правила бритвы Оккама. Значит, вот, пожалуйста, запомните вот эти вещи, о которых мы говорили, и мы, когда будем говорить о разных интерпретациях, мы будем вспоминать эти пять регулятивов. И теперь еще одна вещь, которую мы должны запомнить, это вещь, связанная с понятием, которое очень активно использовал Маркс, это, запишите, пожалуйста, его, совокупный процесс общественного производства. Совокупный процесс общественного производства – это и есть общество. Вообще у нас в конце 80-х, начале 90-х годов, когда начали уже бомбить советскую идеологию, у нас марксизм выбросили и попали в положение таких провинциалов, которые разделываются с очередным модным костюмом и пытаются найти другой модный костюм. В этом отношении, так сказать, марксизм, он никуда не делся, это часть западной традиции очень мощная. Вот я не являюсь марксистом, но я очень уважаю эту традицию, и я много оттуда почерпнул. По крайней мере, на мой взгляд, марксизм и как идеология, и как научная программа намного интереснее и консерватизма, и либерализма. И это часть западной идейной системы. Более того, за последние 10 лет Маркс в связи с кризисом на Западе выдвинулся на место фигуры, популярной фигуры номер один на Западе. Если вы посмотрите в интернете, сколько сейчас работ появляется о Марксе, причем они пишут не только левые, но даже такой человек, как Жак Атали, это идеолог глобализации, идеолог мондиализма, он даже написал биографию Маркса, и она у нас переведена в серии ЖЗЛ. Маркс его интересует прежде всего как человек, который подарил идею мирового правительства. Но, как говорит Атали, мировое правительство будут создавать не пролетарии, а буржуазия. И в этом отношении, сказать, вот Маркс для него это очень-очень большая величина. Так вот, совокупный процесс общественного производства состоит из пяти фаз. Запишите, пожалуйста. Нам тоже нужно будет, чтобы всякие, так сказать, глупости блокировать. Первое. Распределение факторов производства. Это элементарные вещи, но их нужно знать обязательно. Распределение факторов производства. Действительный процесс производства – это следующая фаза. Ну вот представьте, процесс производства окончен. Что дальше, сказать, мы делаем? Вот закончим процесс производства. Следующая фаза какая должна быть по логике? Распределение продуктов труда. Дальше, после распределили. Следующее что? Реализация. Ну, реализация это, так сказать, такой очень капиталистический подход. Потребление. Потребление. Вот представьте, есть сапожник, который делает сапоги. Вот он сделал сапоги. Он их будет потреблять? Нет. Значит, какая фаза должна быть? Рядом с сапожником должен быть булочник. Обмен, а потом потребление. Значит, у нас четвертая фаза – это обмен, и пятая фаза – потребление. Причем, как говорил Маркс, общественный характер производства дан обмену. Если люди не обменяются продуктами своего производства, для этого должна быть социальная связь, процесс не будет воспроизводиться. Сапожник не может есть свои сапоги, а булочник для того, чтобы он, так сказать, воспроизвел свою рабочую силу, свою хлебу, ему нужен материал, значит, они должны обмениваться. Так вот, представьте некую систему совокупного процесса общественного производства. Какая фаза определяет качество этого общества, то есть его системную принадлежность, является она капиталистическим, феодальным? Обмен. Распределение. Распределение чего? Фактор, правильно, распределение фактора производства. Я прихожу и говорю, это земля моя, и вы будете на ней работать. Это феодализм. Я прихожу и говорю, капитал, то есть овеществленный, что такое капитал? Это овеществленный труд, который реализует себя как меновая стоимость. Я говорю, вот у меня есть капитал, у тебя есть рабочая сила. Человек говорит, возьми меня на работу, эксплуатируй мою рабочую силу. Вот это и есть распределение факторов производства. Значит, запомним, что эта фаза является решающей. Фаза, которая именно она определяет, какое это общество. Человек приходит и говорит, вы теперь принадлежите мне, ваши дела принадлежат мне. Это и есть рабовладение. Но вот на этом все наши сложности не кончаются. Наука – это замечательно. Но дело в том, что помимо науки, мы сейчас не говорим о религии, существует еще одна форма организации знаний. Эта форма называется идеология. Кто мне может сказать, чем идеология принципиально отличается от науки и религии? Вообще, зачем нужна идеология? Вот смотрите, первые 200 лет истории капитализма люди выясняли свои отношения с помощью религии. Протестанты ввели католиков и наоборот. А идеология зачем нужна? Для цели какой-то. Это понятно, замечательно. Почему? Вообще, кто знает, когда появилось слово идеология, термин? И дело в том, что когда появляется термин, появляется этот феномен. Запишите, пожалуйста, 1796 год. Термин «идеология» придумал француз Дестют де Трасси. Дестют де Трасси. А в 1800 году он придумал термин, он стал пользоваться термином «идеолог». То есть мы можем сказать, что идеология возникает вот в начале 19 века, в конце 18-го, начале 19 века. Зачем понадобилась идеология? Вот что, почему нельзя было решать проблемы с помощью религии? Любая вещь, которая появляется, она всегда носит какой-то практический характер. Зачем нужна была идеология? Для контроля управления массами. Чтобы с этим, чтобы была государство. Появилась наука, которая стала изменять. Значит, скажите, пожалуйста, вот религия, христианство в данном случае, она апеллирует к времени или к вечности? Вечность. Вечность. И до французской революции, в умах европейцев, большей части, даже образованных, феномен изменения, в общем-то, они его не воспринимают. И первоначально, даже термин революция, кстати, кто знает, когда впервые термин революция появился как политический? Это произошло в 1688 году. Во время так называемой славной революции, которая все вернула на круги своя. А как вы думаете, есть какая-то связь между словами революция и револьвер? Да я имею в виду не прямую связь, что во время революции, из револьвера расстреливают противников, а этимологическая связь. Революция, револьвер. Движение по кругу. И впервые термин революция и был применен в 1688 году, потому что после Кромвелевской революции как бы все пришло на круги своя. И больше 100 лет термин революция означал политический поворот к прошлому. И вдруг происходит французская революция 1789-99 годов, и термин революция меняет значение. Это уже переворот не на 360 градусов, а на 180. И главным результатом психологической французской революции было то, что изменение неизбежно. Вот хоть ты лопни и хоть ты тресни, не нравится тебе изменение, но оно придет. И теперь и нужно его осмысливать. Значит, нужно осмысливать время. И вот теперь представьте, какие могут быть, в принципе, реакции на неизбежность изменения. Нам не нравится изменение, мы не можем ему сопротивляться, мы можем его немножечко притормозить. Как мы назовем такую программу? Консерватизм. Консерватизм, совершенно верно. И консерватизм у нас формируется в 20-е годы 19 века. А если нам нравятся изменения, какие здесь возможны будут варианты? Здесь уже могут быть два варианта, потому что одним нравятся изменения постепенные, а другим революционные, скачкообразные. Если нам нравятся постепенные, как мы называем такую идеологию? Либерализм. А если резкие, революционные, марксизм. Собственно, больше других идеологий нет. У нас могут писать там про идеологию там, империализма, но на самом деле идеологии в строгом смысле этого слова может быть только три. И они фиксируют наше отношение к изменениям. Поэтому в конце 20 века, когда стало ясно, что капитализм пробуксовывает, и у него нет больше потенции к развитию, появилось огромное количество книг с названием «Конец прогресса» и «Конец идеологии». И вот сейчас нынешний кризис идеологический, это кризис не только марксизма, это кризис всех идеологий, которые пользуются понятием, может быть, вы подскажете, центральное понятие, характерное и для либералов, и для марксистов. А вот консерваторы к этому относятся плохо. Еще раз. Есть понятие, к которому со знаком плюс относятся либералы и марксисты. Они клянутся этим, но они под знаменем этого. Изменения какие-то. Какое изменение? Правильно, изменение. Но изменение бывает регресс, а бывает прогресс. Совершенно верно, прогресс. И вот теперь, поскольку нам очень нужно будет это понятие, давайте попробуем дать определение. Мы вообще много будем с вами давать определений, потому что, как говорил Декарт, мы дефинировали санс диму, определяйте значение слова. В чем большая беда наших гуманитарных наук, которые в результате превращаются в гуманитарщину, в свободу? Это нечеткость, неопределенность понятий. Вот у нас, например, с легкой руки Хантингтона, который написал «Столкновение цивилизаций», у нас стало очень модным понятие цивилизации. Но в основе этой моды лежит очень простая вещь. Цивилизация понятия большей частью не научное, его нужно научное понятие давать. Поэтому человек, который пользуется термином цивилизация, он может блудить словами сколько угодно и не отвечать за это. Это вот такая гуманитарная безответственность. Так вот, мы с вами будем стараться определять значение слов. И давайте попробуем, а что такое прогресс? Потому что нам придется сталкиваться с вами с разными интерпретациями. Мы будем читать, как это общество более прогрессивное, это менее прогрессивное. Что такое прогресс? Улучшение. Улучшение, скажите, пожалуйста, вот кто является, что является критерием улучшения? Вы знаете, переход от феодализма к капитализму – это прогресс. Прогресс. А знаете, сколько праздников было у крестьян во Франции и в Германии в средние века? У них было, помимо субботы и воскресенья, 56 нерабочих дней. Такое количество праздников Франция получила только при Деголе в начале 60-х годов. Переход к капитализму означал резкое ухудшение питания для 90% населения. То есть прогресс для одних – это всегда регресс для других. Социальный процесс – это игра с нулевой суммой. Поэтому я пользуюсь термином «трансгресс» нейтральный. То есть это трансгресс для одних – прогресс, для других – регресс. Поэтому, когда мы говорим «лучший», что значит «лучше»? Знаете, был такой афорист польский, Ежелец, который как написал, если людоеды начинают пользоваться вилками и ложками, это прогресс. Вот это прогресс. Значит, давайте все-таки попробуем. Причем давайте порассуждаем сейчас о прогрессе в более простой вещи. Забудем про общество. Да, в обществе это сложная штука, более сложная. С точки зрения развития животного мира, прогресс есть или нет? Как звучит дарвиновский принцип эволюции? Сильнее. А по-английски? Сильнейший, очень неудачный перевод. Как по-английски звучит? Survival of the fittest. А что такое fittest? Подходящий. To fit, вот когда вы там, скажем, меряете обувь в магазине, и говорите, здесь, it doesn't fit me, он не любит. Значит, наиболее приспособленный. А кто у нас наиболее приспособленное существо, которое вообще не умирает? Одноклеточное. И если бы у нас принцип эволюции был survival of the fittest, она должна была остановиться бы на одноклеточных. Но она не остановилась. Я сейчас не буду затрагивать этот вопрос, но вот прогресс – это что такое? Изменение. Что? Изменение. Замечательно. Вот человек заболевает смертельной болезнью и меняется. Это прогресс? Давайте попробуем поиграть в подсказку, поиграть с определением прогресса, исходя из трех базовых кирпичиков – вещество, энергия и информация. Я сейчас сознательно буду упрощать вопросы, примитивизировать. Где у людей, у живых существ, хранится информация? В мозгу. В мозгу. Хорошая, правильно. Но дело в том, что вспомните, вот в детстве вы не могли никогда, знаете, первый раз видите паука, и вы сознательно пугаетесь паука или змею. Значит, помимо мозга, где-то информация еще хранится. Где? Гены. Гены, совершенно верно. Теперь провокационный вопрос. Где больше? В мозгу? Генетическую информацию больше на гадах. Изначально, на первых этапах, больше генетическая. Да? А где? Правильно. Где барьер? Где барьер? Вот с какого момента, у какого класса существ информация в мозгу стала больше, чем в генах? Млекопитающих. А? Рептилии. Дело в том, что вот палеонтологи, их интересует вопрос, почему там динозавры вымерли. Значит, это более интересный вопрос, как динозавры 160 миллионов контролировали сушу, воду и море. Можно смеяться сколько угодно тем, что у диплодока был мозг размером с грецкий орех. Но динозавры, как рептилии, были первыми существами, у которых в мозгу информации было больше, чем в генах. Они были умнее других существ. И дальнейшая эволюция шла по линии накопления информации и увеличения энергетического потенциала. А вот я вам очень рекомендую посмотреть, она есть в интернете, эта книга «Карл Саган. Драконы Эдема». «Карл Саган. Драконы Эдема». Это о структурах мозга. То есть смотрите, как дальше шла эволюция. А можно мне ответить, чем энергетически млекопитающие превосходят? Потому что нам потом мы будем сравнивать разные системы, в том числе Россию и другими, по энергетическому потенциалу, информационному. Чем млекопитающие превосходят рептилии энергетически? За счет чего? Теплая кровь, совершенно верно. Но за это нужно расплачиваться. Как говорят наши друзья англосаксы, каждое приобретение есть потери, наоборот. Например, крокодилу для того, чтобы просуществовать год, ему нужно, например, 10-12 буйволов сажать, условно. А льву около 100. Это расплата за теплую кровь. А чем еще млекопитающие отличаются от рептилий? Теплая кровь. Что у них еще есть такого? Что нет? У млекопитающих есть три эволюционных оружия, которые позволили им совершить совершенно фантастический скачок. Причем теплая кровь – это не главное. Дело в том, что были теплокровные рептилии. Они просто пришли раньше времени, они пришли в конце триасового периода, то есть триас, юрген, и они вымерли уже к концу триаса. Это так называемые завершающие. Это динозавр, у которого была теплая кровь. Но это была на тот момент ошибка природы. Это было рано. Значит, то есть не теплая кровь. Есть еще две мощные эволюционные вещи, связанные с упаковкой информации, которые позволили млекопитающим сделать рывок. Что? Ну, это обучение. Так. Обучение. А с чем обучение связано, с какими изменениями? Ну, естественно, вы этого не можете знать, значит, если не читая книжки популярные. Дело в том, что у млекопитающих появился новый раздел исторический мозг, лимбический мозг. Это та часть мозга, которая отвечает за удовольствие, получаемое от познания нового и от созерцания красивого. Вот. У рептилий есть только рептилий мозг, R-комплекс. Это самая древняя часть нашего мозга. Она ведает агрессией, сексуальным поведением, контролем именно территории и иерархии. И самое страшное оружие млекопитающих – это короткий сон. Короткий сон. Скажите, пожалуйста, вы когда спите, вы все время видите сны, нет? Нет. Это вам кажется. Больше вы очень короткое время видите сны, это полное отключение. А остальное время вас легко разбудить на самом деле. Как вы думаете, в чем был эволюционный смысл короткого сна? Потому что действительно самое страшное эволюционное оружие. Вот, например, рептилии, они не спят, они просто погружаются в некое дремотное состояние, когда холодно. Я рассказываю постоянно одну и ту же историю. У меня мой студент один работал с геологом, переводчиком в Мозамбике, очень-очень далеко. И там была речушка, а он уже озверел, он сидел там почти год, ему уже делал ничего, он уже озверел от скуки. И он развлекался так, утром ему не легло, он сделал большую рогатку. Набирал камней и шел к речушке. Утром в 6 часов там было довольно прохладно. И там было стадо крокодилов, которые вот лежали в таком оцепенении. Он забирался на лиановый такой мостик и расстреливал их из крупных камней. Я говорю, ну и чего? Он говорит, придержишь ему по морде камнем. Он говорит, хлопает зубами, клацает, а холодно, он говорит, спит все равно. Это я, говорит, расстреливаю. Вот, то есть у рептилий, как таковых, сна нет. Есть такое вот ремонтное состояние. У млекопитающих есть сон. Значит, поскольку млекопитающие конкурируют с рептилиями, и поскольку, чаще всего, единственное, что они могли из-за своих размеров, это пожирать их яйца, они могли это делать только ночью, когда эти ребята находятся в таком состоянии. Но если я ночью бодрствую, значит, днем я должен немножечко поспать, а вот если я сплю, значит, я превращаюсь в мишень. Значит, мне нужно какую-то часть сна полностью отключаться, очень небольшую, а остальное по, бодрствованию. Вот так появился короткий сон. То есть, то, что мы называем прогрессом, как рабочую гипотезу запишем, давайте. Прогресс – это увеличение информационно-энергетического потенциала системы, увеличение информационно-энергетического потенциала системы. Сейчас для нас не важно, какая это система – общество или живой организм. Информационно-энергетического потенциала системы при сохранении или даже уменьшении вещественной массы. То есть принцип «small is beautiful». Обратите внимание, эволюционный гигантизм – это всегда выражение. Вырождение. Гигантские ящеры, гигантский человек, Парантропрогустус. Кто в детстве читал книжку «Ранни старшего борьба за родину»? Вот там были так называемые синеволосые люди, это были гиганты такие, где-то 2,5-3 метра. Этот Парантропрогустус – это тупиковая вырождающаяся ветвь человечества. То же самое в технике. Гигантские танки – это тупик. Танк должен быть компактным. То есть вещественный прогресс – это увеличение информационно-энергетического потенциала при сохранении или уменьшении вещественной массы. Но это общее абстрактное определение. Как только мы с этим определением вторгаемся в общество, здесь начинаются проблемы. Потому что в обществе есть такая штука, как цель. А цель, как правило, ставит системообразующие группы общества. А системообразующие группы общества – это кто? Системообразующие группы. Вот кто является системообразующим группой феодального общества? Феодалы. А буржуазного общества? Капиталисты. То есть системообразующий элемент любой социальной системы – это господствующие группы. И интересы господствующих групп – они расходятся с интересами основной массы. И, естественно, в качестве прогресса будет определяться то, что выражает интересы данной группы. И вот здесь мы вступаем в очень такие интересные, так сказать, интересные вещи. То есть ценностные определения носят классовый характер. И поэтому определить прогресс здесь очень сложно. Здесь само определение прогресса – это интеллектуальная борьба в сфере классов. Значит, вот мы на этом сейчас эту тему оставим, мы к ней будем потом возвращаться. Сейчас я хочу закончить идеологией. Вот сейчас очень много говорят о современном мировом кризисе. Помимо прочего, это кризис идеологии. Сейчас нет ни одной идейной системы, которая может предложить некую программу будущего. И это означает, что старая система капиталистическая подошла к концу по старости, по слабости. И, к сожалению, старые системы никогда не уходят мирно. Они взрываются, и они уходят с большей или меньшей кровью. Потому что те, кто рулит этими системами, их главная задача в любом случае – это сохранить себя в качестве привилегированной группы нового общества. Иногда это не получается. Например, у верхушки позднеантичного общества это не получилось. Иногда это получается очень хорошо. Например, верхушка феодального общества, которая начала демонтировать феодализм в середине 15 века, и она настолько успешно это сделала, что в середине 17 века у власти было 90% тех семей, которые находились у власти в середине 15 века. Я имею в виду не только короли, но также герцогов, графов, всю верхушку. Вот то, что сейчас происходит на Западе, хотя нам эта тема понадобится в самом конце нашего курса, забегая вперед, это демонтаж капиталистической системы ее верхушки таким образом, чтобы оказаться одна вверху в новой социальной системе. Для этого, правда, нужно очень постараться, нужно выкосить значительную часть населения, разрушить образование и очень много чего другого сделать. И, по-видимому, этот процесс выходит из-под контроля, и что-то мне подсказывает, что он пойдет не по феодальному пути, а по позднеантичному. Значит, иными словами, идеологический кризис всегда накладывает свой отпечаток на кризис науки. Потому что так получается, что наука об обществе, созданная в 19 веке, она так или иначе связана с той или иной идеологией. Наиболее теоретизированная наука связана с марксизмом, эмпирическая наука связана с либерализмом, с консерватизмом ситуация сложнее. Теперь по базовым наукам, чтобы нам они, так сказать, не мешали заниматься, так сказать, историей, скажите, пожалуйста, конечно, а может даже кто-то знает, как она называлась, когда ее создавали. Она называлась политическая арифметика, создал ее Уильям Петти в конце 17 века. Но в конце 18 века Адам Смит, в начале 19 века, Рикардо создали науку, экономику, экономическую науку. Значит, каждая наука отличается от другой тем, что у нее есть некий базовый объект, который не изучает никакая другая наука. Например, у химии свой объект, у физики свой объект. Каков объект экономической науки? Экономическая наука изучает что? Такого, что не изучает ни одна другая дисциплина. Рынок, совершенно верно. Вслед за экономической наукой появилась социология в 40-х годах. У нее практическая цель была очень простая – превратить опасные классы в трудящиеся. Базовый объект изучения социологии какой? Что изучает социология? Что? В любом обществе. В любом в буржуазном, совершенно верно. Оно изучает так называемое гражданское общество. Потому что с понятийным аппаратом социологии невозможно изучать, скажем, традиционную гильдию, касту или племенную структуру. Это современное буржуазное общество. И, наконец, политическая наука, которая оформилась в конце 19-го, начале 20 века, что является базовым объектом изучения политической науки? Политическая сфера и государство. С историей здесь более сложный момент, сейчас мы его трогать не будем, но давайте запомним, что три базовые науки, то есть каркас западной науки о современном обществе, у них есть у каждой свой базовый объект – рынок, гражданское общество и политика. Забегая вперед, все эти объекты постепенно исчезают. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы, и в этом отношении появление Шварценеггера в качестве губернатора Калифорнии это только первая ласточка. Вот сейчас Клуни даже решил жениться для того, чтобы стать губернатором Калифорнии, а потом, возможно, президентом США. То есть, так сказать, брак такой постановочный. Что касается гражданского общества, оно скукоживается, и рынок – это один из мифов современного Запада, потому что рынка на самом деле давно уже никакого нет, есть олигополия. Иными словами, вот тот набор дисциплин о современном мире, который преподается в западных университетах и у нас с 90-х годов, он на самом деле, мы изучаем исчезающую реальность. И эти дисциплины очень мало что могут нам сказать на самом деле о современном западном обществе.